Эффект Моцарта. Новый миф? Если бы богиня музыки заговорила словами, а не звуками, то все затыкали бы уши. Фридрих Ницше. Это средство избавляет от головной боли и вообще от любой боли и от избыточного веса. Оно успешно излечивает астму, алкоголизм, шизофрению, пищевой спазм, сердечную недостаточность и даже СПИД. При его использовании быстрее прорастают семена злаков и улучшается вкус потребляемой пищи. Но самое главное, оно способно сделать вас умнее. Поэтому в американском штате Флорида уже выделены казенные средства на его использование в детских садах на протяжении минимум получаса ежедневно. В штатах Джорджия и Теннесси оно официально рекомендовано новорожденным наряду с традиционными прививками. В общественном колледже Нью-Йорка для его использования выделено специальное помещение. Администрацию не смутило, что ради этого пришлось потесниться библиотеки. По всей Америке ширится движение за повсеместное включение соответствующих занятий в школьную программу. А в штате Индиана уже разработано устройство для потребления этого средства плодом в утробе матери. Что же это за философский камень, открывающий перед человечеством столь блестящие перспективы? Это музыка. Точнее, музыка Моцарта. О ее магической силе повествует книга Дона Кэмпбелла «Эффект Моцарта». Музыка, исцеляющая тело и укрепляющая разум. Книга вышла несколько лет назад в американском издательстве Avon Books и по сей день не покидает список бестселлеров. Воодушевленный, обретенный популярностью, ее автор активно гастролирует по городам и весям с публичными лекциями, попутно приторговывая компакт-дисками с собственной компиляцией фрагментов из произведений Моцарта. Слушатели, преимущественно педагоги и родители, раскупают билеты на лекции за недели вперед, диски расходятся на расхват. У здравомыслящего человека, привыкшего к вспышкам обывательского ажиотажа по поводу всевозможных панацей, очередной бум может вызвать скептическое отношение или, по крайней мере, настороженность. Слишком уж все это похоже на торговлю пузырьками с лекарством от всех болезней, когда-то процветавшую на базарах в дремучей глубинке. Но Дон Кэмпбелл демонстративно дистанцируется от подобного шарлатанства, утверждая, что его открытие основывается на неоспоримых научных данных. Коли это действительно так, то психологам недопустимо игнорировать столь яркий феномен. И из каких же данных исходит Кэмпбелл в своих сенсационных суждениях? Источником появления торговой марки «Эффект Моцарта» послужила краткая заметка в октябрьском номере журнала Nature за 1993 год. Кэмпбеллу понадобилось 4 года, чтобы на 2 колонки журнального текста нарастить столько подробностей, дабы вышла целая книга. В ней сообщалось об интересном эксперименте, который провели в Калифорнийском университете Фрэнсис Раушер, Гордон Шоу и Катарина Кей. Испытуемыми в этом опыте выступили 36 студентов университета. В течение 10 минут им предлагалось послушать фортепианную сонату до-мажор Моцарта, записи звуков природы, традиционно используемую как аудиоматериал для релаксации, либо просто посидеть это время в тишине. Затем им предлагалось выполнить своеобразный интеллектуальный тест. Листок бумаги у них на глазах несколько раз складывался и надрезался. Студентам надо было мысленно представить получившийся узор и выбрать соответствующий вариант из 5 предлагавшихся образцов. По имеющимся данным, результаты этого теста хорошо коррелируют с показателем IQ. Так вот, после прослушивания Моцарта успешность выполнения задания заметно повышалась, что соответствовало возрастанию IQ на 8-9 баллов в сравнении с предварительным отдыхом в тишине или прослушиванием релаксационной аудиозаписи. Правда, этот эффект был кратковременным, наблюдался лишь на протяжении эксперимента, а впоследствии исчезал. Калифорнийские исследователи высказали гипотезу, не существуют ли некие врожденные музыкальные структуры, аналогичные языковым структурам, существование которых было в свое время постулировано Ноэмом Хомским, однако никем не доказано, а Скиннером и активно оспорено. Не связана ли гармония, заключенная в музыке, с паттернами мозговой активности, которые лишь в последние годы нейрофизиологи научились досконально исследовать? Если эта гипотеза верна, то не может ли музыка пробуждать определенные виды активности, присущие мозгу? И если это так, то не является ли музыка некой предязыковой или даже надязыковой формой речи, непосредственно определяющей мыслительные процессы? Произведение Моцарта было избрано исследователями по той причине, что если кому-то удалось воплотить эту врожденную внутреннюю гармонию, то именно Моцарту. Кто еще прославился созданием столь блестящих музыкальных произведений в столь раннем возрасте? Как известно, сочинять музыку он начал в 5 лет, а свою первую симфонию создал в 9. В своих суждениях Раушер, Шоу и Кей, как и подобают ученым, были весьма осторожны. Чего, однако, не скажешь о падких на сенсации СМИ. Публикация в Nature была молниеносно растиражирована барзописцами под крикливыми заголовками. «Музыка прибавляет ума!» Так появился на свет эффект Моцарта, который на своем коротком пути из психологической лаборатории к поп-психологическому бестселлеру изменился до неузнаваемости и именно в своем растиражированном варианте приобрел всемирную известность. Впрочем, справедливости ради речь следовало бы вести не о рождении, а о своего рода реинкарнации. Представление о том, что музыка способна отточить ум и возвысить дух, уходит корнями в глубокую древность. Подобные идеи встречаются еще в рассуждениях Конфуция. На Западе они ассоциируются с воззрениями пифагорейцев на мировую гармонию и составляют важный аспект учения Платона об идеальном государстве. По мнению Платона, идеальное государство не может быть построено людьми, далекими от идеала. Поэтому в основу государственного строительства должно быть положено воспитание гармонично развитых граждан. Важнейшими средствами достижения этой цели античный мыслитель считал гимнастику и музыку. Роль первой понятна, она совершенствует тело, приближая его к идеалу. По мнению Платона, аналогичную роль выполняет музыка в отношении духа. Будучи созвучна движением души, соответствующая музыка способна возвышать дух и побуждать благородные порывы. Правда, не всякая музыка играет такую позитивную роль. В соответствии со своими представлениями о душевной и музыкальной гармонии, Платон даже дает конкретные рекомендации насчет того, какую музыку полезно использовать для духовного совершенствования, а какую, напротив, следует избегать ввиду ее разлагающего влияния. Интересно, как бы оценил древний философ многообразную палитру современных музыкальных стилей и жанров. Концепция идеального государства не нашла своего практического воплощения, как сочли бы скептики в силу своей очевидной утопичности. Но эстетико-педагогические воззрения Платона не были забыты. В конце XVI века во Франции, раздираемой религиозными междоусобицами, возникла идея создания Академии поэзии и музыки. Патронировавший это начинание король Карл IX видел задачу Академии в смягчении общественных нравов посредством насаждения в народных массах высокой музыкальной культуры. В своем эдикте он писал: «Огромное значение для народных нравов имеет поддержание в музыке должного порядка, ибо дурная музыка толкает к дурному поведению, а хорошее способствует благонравию и терпимости. К сожалению, монарший прожект также остался утопией и нисколько не способствовал смягчению кровопролитной распри католиков и гугенотов. Хотя из данного примера очевидно, что идея, воплощенная в эффекте Моцарта, носилась в воздухе задолго до открытия Кэмпбелла, по крайней мере, еще за 2 столетия до рождения самого Моцарта. Беда в том, что никаких практических подтверждений действия этого эффекта невозможно найти ни в прошлом, ни в настоящем. Похоже, замечательный эффект существует лишь в виде красивой идеи, которая, увы, не работает. Иначе можно было бы рассчитывать, что близкие к идеалу государственные мужи должны вырастать в стенах балетных училищ, где в полном соответствии с платоновской утопией гимнастика сочетается с музыкой. Но попробуйте представить идеальное государство, управляемое людьми вроде Рудольфа Нуриева или Анастасии Волочковой. При всем уважении к их балетным талантам, перспектива жить в таком государстве не воодушевляет. Резонно было бы также предположить, что выдающиеся композиторы и исполнители должны были бы составлять интеллектуальную элиту человечества. Но, увы, помимо их неоспоримой музыкальной одаренности, история не сохранила никаких свидетельств их исключительного интеллекта. И наоборот, о сколько-нибудь знаменитых музыкальных способностях выдающихся ученых и мыслителей также никаких свидетельств не сохранилось. Разумеется, бывают яркие личности, обладающие разносторонними способностями. Например, Ричард Фейнман, автор всемирно известных фейнмановских лекций по физике, сфотографировался для форзаца этой книги со своими любимыми барабанами бонго. Знаменитый комик Вуди Аллен, чей язвительный юмор высоко ценят и обыватели, и интеллектуалы, на досуге развлекается игрой на саксофоне. А крупнейший финансист современности Алан Гринспен начинал свою карьеру музыкантом джазового оркестра. Но на основании подобных частных примеров никак не вывести научную закономерность. Судя по всему, никакого эффекта Моцарта, если не обращать внимания на поднятую вокруг него шумиху, просто не существует. Кстати, вскоре после нашумевшего калифорнийского исследования опыт Раушер и ее коллег был повторно воспроизведен в психологической лаборатории университета города Окленд. Но с нулевым результатом. А ведь воспроизводимость открытого феномена – важнейший критерий его научной достоверности. Сама Раушер также предприняла подобные попытки, но была вынуждена констатировать, что методическая сторона опыта нуждается в совершенствовании. В частности, ее внимание привлек один из аспектов экспериментальной ситуации, ранее никак не учтенный. Существует ли какое-либо различие между выполнением теста теми студентами, которые действительно слушали музыку, то есть достаточно сосредоточенно и прочувствованно, и теми, для кого она выступала лишь звуковым фоном, на который они не очень-то обращали внимание? Как это не покажется странным, параметры музыки как таковой в первоначальном опыте совершенно не были приняты во внимание. Завороженные блестящие репутации Моцарта как признанного гения, исследователи фактически наугад выбрали из его произведений такое, которое отвечало простейшему критерию компактности, не более того. Формулируя свою гипотезу, Раушер и коллеги предположили, что однообразная музыка с предсказуемыми повторяющимися ходами по всей вероятности не способствует абстрактному мышлению, а наоборот препятствует ему. Тем самым словно был брошен очередной камень в огород современной попсы. Все шедевры которой построены по принципу 2 прихлопа, 3 притопа. Однако по такому критерию и фуги Баха следовало бы признать отупляющими. а наиболее интеллектуально стимулирующими – изыски авангардного джаза, в котором даже сам исполнитель не в силах предсказать, какую ноту извлечет следующий. Интересно, что, по мнению многих знатоков, фортепианная соната до мажор, использованная в эксперименте, едва ли не самая слабая, неудачная и примитивная из всех сочинений Моцарта, весьма однообразная по своему содержанию. То есть результатом эксперимента можно считать лишь тот факт, что прослушивание не самого выразительного произведения Моцарта может, под вопросом, способствовать кратковременному повышению IQ. И все. Так или иначе, профессор Раушер, которая сегодня работает в университете штата Висконсин, продолжает начатую ранее линию исследований, однако никаких сенсаций ее опыты пока не подарили, что вполне характерно для подлинно научного подхода к спорной и неоднозначной проблеме. Увы, этого не скажешь про мистера Кэмпбелла, сумевшего коммерциализировать сырую гипотезу и превратить ее в рыночный продукт. Помимо патетически преувеличенных результатов спорного эксперимента, упоминавшегося выше, бестселлер Кэмпбелла никаких научных доказательств не содержит, зато переполнен голословными притязаниями вроде тех, что приведены в первых строках этого очерка. Причем это лишь малая часть из более чем полусотни проявлений эффекта Моцарта, пропагандируемого автором. Причем для специалистов в большинстве случаев очевидна не просто их бездоказательность, но и ложность. К примеру, Кэмпбелл повествует об исключительной пользе музыки Моцарта для лечения аутизма. При этом он ссылается на самоотчеты некой Джорджи Стелли, которая более или менее успешно излечилась, в том числе якобы и благодаря музыке. Кэмпбелл, ссылаясь на Стелли, констатирует тот факт, что в ходе лечения музыка звучала. А коли лечение оказалось успешным, то налицо причинно-следственная зависимость. Однако на самом деле, как яствует из полной истории болезни девочки, музыка для нее выступала сильнейшим раздражителем, наряду с другими внешними стимулами, причинявшими ей страдания. Эффект терапии состоял в том, чтобы добиться смягчения болезненных реакций. Иными словами, налицо явная подтасовка фактов в пользу сомнительной гипотезы. Критики этой гипотезы справедливо указывают на факт достаточно очевидный. Если пресловутый эффект действительно существует, то наиболее выраженным должно было бы быть его влияние на тех, кто не только постоянно слушает музыку Моцарта, но и исполняет ее, то есть на профессиональных музыкантов. Это должны были бы быть исключительно здоровые люди, физически и душевно, отличающиеся высокими нравственными качествами и недюжинным умом. В действительности же это не так. Не говоря уже про то, что сам Моцарт был человеком крайне болезненным и особыми личностными достоинствами не блистал. Так и современные музыканты, даже виртуозы, в большинстве случаев ничем, кроме своей музыкальной одаренности, не превосходят врачей или бухгалтеров, или, скажем, автомехаников, многие из которых даже не слышали о Моцарте. Подводя итог, приходится констатировать, что пресловутый эффект Моцарта – это всего лишь еще один мыльный пузырь из тех, которые с удивительным постоянством периодически выпускаются для соблазна любителей самосовершенствования. Спрос на такие пустышки непреходящ и, вероятно, объясняется массовым стремлением достичь интеллектуального и личностного роста по-быстрому и без значительных усилий, лишь за счет необременительного изменения вспомогательных условий или кратковременного выполнения незамысловатых упражнений. Это ягода того же поля, что и гипнопедическое обучение посредством так называемого «сублиминального восприятия», просвещение плода в утробе матери или краткосрочные тренинги, обещающие в ходе совместных забав превратить хоровод неудачников в созвездие лидеров. До тех пор, пока в массовом сознании не укрепится убеждение, что интеллектуальное и личностное совершенствование требует упорных и длительных усилий, подобные псевдооткрытия будут множиться и дальше. Но профессионализм психолога отчасти и состоит в том, чтобы знать им подлинную цену и не участвовать в раздуваемом вокруг них ажиотаже.